9. Запыхавшаяся Кания вбегает к себе в кабинет, видит ждущего ее Паи и спрашивает, где отряд. Недавно было построение у общежития холостяков. Мы вернулись, когда узнали, что тут. Они еще там? Кто-то, наверное. Говорят, Акарат и Прача все-таки устроят переговоры. Не устроят, созывай всех. Она лихорадочно собирает по кабинету обоймы к пружинному пистолету. Выводи на построение с оружием, у нас мало времени. Паи удивленно глядит на Хирока. Это пружинщица? Насчет нее не беспокойся. Знаешь, где сейчас Прача? Говорят, осмотрел периметр и вроде хотел выйти к профсоюзу мегадонтов. Выводи отряд на построение, ждать больше нельзя. Вы с ума, от взрыва дрожит земля. Снаружи слышен треск падающих деревьев. Паи ошеломленно вскакивает и подбегает к окну. Воет пневмосирена. «Торговля. Они уже здесь», — говорит Канья и хватает пистолет. Хирока стоит неподвижно, по собачьей склонив голову на бок. Слушается, потом, словно что-то почувствовав, поднимает глаза. Целая серия взрывов сотрясает все здание. С потолка падают куски штукатурки. Канья выбегает во двор, куда из соседних кабинетов выскакивают те немногие кители, что работают в вечернюю смену. Еще ждут назначения в патруль или в оцепление в доки и на якорные площадки и спешит наружу в сопровождении Хирока и Паи. Воздух пропитан тягучим жасминовым ароматом, дымом и еще одним острым запахом, которого Канья не ощущала с тех самых пор, как над Меконгом по старинному мосту тайско-лаосской дружбы на бой с повстанцами во Вьетнам проехали отряды военных. Пробив внешнюю стену, в комплекс въезжает танк. Железное чудовище на гусеницах, в 2 с лишним человеческих роста, защитного окраса, чадящее горячим дымом, палит из главного орудия. Из ствола вылетает огонь, танк чуть отбрасывает назад. Башня со скрежетом поворачивается, выискивая новую цель. Канью обдает градом кирпичей и мрамора, она бежит в укрытие. За танком в пролом входят боевые мегадонты, тускло блестят бивни, на спинах сидят люди в черном. Немногочисленные белые кители, вышедшие на защиту территории, проступают в сумерках бледными призрачными пятнами, легкие мишени. С мегадонтов доносится визг мощных пружин, лезвия вспарывают воздух и наполняют его бетонным крошевом. Канья разрезает щеку, а через секунду она уже лежит под Хирока и слышит, как острые диски с хрустом бьют в стену прямо у нее за спиной. Снова взрыв. В голове шум, в ушах словно вата. Канья осознает, что подвывает и дрожит от страха. Танк въезжает в центр внутреннего двора, делает разворот. В пролом шагают все новые мегадонты, их ноги скрыты потоком вбегающих ударных отрядов. Издали не разобрать, кто из генералов предал Прачу. Из окон верхних этажей отстреливаются из ручного оружия. Слышны крики, защитники министерства умирают один за другим. Канье достает пистолет, выбирает цель. Рядом падает сраженный диском человек из отряда документов. И осторожно, держа рукоять, стреляет. Попало или нет, непонятно. Стреляет снова и видит, что ее мишень сбита с ног. Волна солдат наступает, словно небольшое цунами. «А как же твои парни?» – возникает возле нее Джайди. «Вот так просто дашь себя убить и забудешь о тех, кто на тебя рассчитывает?» Канья снова стреляет. Ей почти ничего не видно. Слезы застилают глаза. По внутреннему двору, прикрываемые огнем, перебегают отряды нападающих. «Пожалуйста, капитан Канья», — просит Хирока, — «надо уходить». «Беги», — подгоняет Джейди. «Драться поздно». Кругом свистят диски. Канья снимает палец с курка, перекатывается, потом, пригнувшись к земле, ныряет в дверной проем. Внутри немногим безопаснее, чем снаружи, и бежит к выходу на противоположном краю здания, не зная, успеет ли до того, как рухнут стены. Рвутся снаряды, все строение дрожит. Вслед за Хирока и Паи она перепрыгивает через окровавленные тела. В памяти всплывают страшные сцены из детства, сквозь деревни по последним мощеным дорогам страны, а потом и прямо по рисовым полям, с грохотом и оглушительным ревом узкими колоннами катят работающие на угле танки, вспахивают гусеницами землю, мчат к Меконгу, чтобы встать на пути внезапного вьетнамского вторжения, и оставляют за собой клубы черного смога. И вот эти железные чудовища здесь. Канья выбегает наружу и оказывается посреди огненной бури. Горят деревья, кругом дым, как от напалма. Проломив дальние ворота, въезжает еще один танк, стремительно быстрее любого мегадонта. Капитан не успевает следить за их перемещениями. Эти машины словно тигры, скользящие по джунглям. Китили стреляют из пистолетов, но лезвия не могут повредить броню. На настоящей войне они бессильны. Трещат оружейные пружины, вспыхивают огни выстрелов, кругом свистят и рикошетят серебристые диски. Защитники министерства бегут в укрытие, однако деться им некуда. На белых кителях расцветают алые пятна, людей разрывает на части взрывами. Подъезжают все новые и новые танки. «Кто они?» – вопит Пай. Канье только и может, что бессильно пожать плечами. Целое море вооруженных людей обтекает пылающие деревья и заливает министерство природы. Поток все новых солдат не иссякает. Должно быть, войска с северо-востока, это все Акарат, прачу предали. Она жестом показывает на небольшой подъем силуэты уцелевших деревьев. Туда, где, возможно, еще стоит храм Пхрасеба и где можно укрыться. Пай смотрит непонимающе, потом соображает, и они мчат в темноту. Перед ними в дыму и пламени падают пальмы, свистит шрапнель, летят зеленые бомбы кокосов. Воздух наполнен воплями мужчин и женщин, которых разрывает на части умелая машина войны. «Куда теперь?» — кричит Пай. Канья не знает. Укрываясь от града острых щепок, она ныряет за горящий ствол поваленной пальмы. Рядом с довольным видом падает Джей Ди. Он даже не вспотел. Выглядывает наружу, потом смотрит на Канью. «Ну, капитан, и на чьей стороне теперь будешь сражаться?»